Противник захрипел, из неприкрытого капюшона рта брызнул фонтан крови. Спиной ощущая стремительное приближение второго убийцы, я, как мог, быстро развернулся, потянув за собой насаженного на нож врага, и толкнул его навстречу подельнику. Как раз вовремя, последний уже вскинул свой клинок. Убийца замедлился, потерял лишнюю секунду, отбрасывая от себя тело неудачливого товарища. Перехватив нож, я прыгнул вперед, сократив дистанцию и нивелировав преимущество его более длинного клинка. Резкий взмах, и лезвие моего ножа чиркнуло по горлу убийцы. Обратным движением я с силой вонзил его в солнечное сплетение врага. Андреас, сидя на мостовой, белый как смерть Александр круглыми от ужаса глазами смотрит перед собой. Похоже, вся схватка на самом деле заняла всего несколько мгновений. Между тем парень указывает пальцем на мой правый бок, опустив глаза, я вижу длинный глубокий порез и, словно по какой-то команде, начинаю ощущать под ребрами сильное жжение. Зацепил, сволочь. Выше по улице послышались чьи-то крики и топот приближающихся стражников, что-то возмущенно кричащих. Схватив парня за руку, я помог ему подняться и негромко бросил. Бежим. Не стоит мне встречаться со стражниками, похоже, Катипан решил все же с нами побороться. Глава 2. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Окрестности Белой Вежи. Узкий. Хищный нос ладьи весело режет водную гладь Дона под дружные взмахи гребцов. Ветер бьет в лицо, неся с собой здорово охлаждающие водяные брызги, солнце в начале лета неожиданно жаркое. Над головой кричат донские чайки, а впереди виднеются белокаменные стены некогда одной из сильнейших хазарских крепостей. Хорошо, половцы. Заслышав клич дозорного, по моему настоянию забравшегося на самый верх мачты и уже там привязавшего себя к стволу веревками, я крепко выругался сквозь стиснутые зубы. Опять. Лучники. Я решил не рисковать уцелевшими либурнами при проходе по Дону, вместо этого мы построили три крепкие набойные ладьи. И если вся абордажная команда в настоящий момент занята греблей, то по два десятка английских лучников постоянно дежурит на крытых дощатых палубах. И сейчас, спустя всего пару секунд после моей команды в небо взвелись срезни. Сердце не успело сделать три удара, как они врезались в группу всадников, неосторожно подобравшихся слишком близко к правому берегу. Половцы даже не попытались ответить, лишь с диким визгом и проклятиями бросили коней в галоп, оставив на земле несколько раненых и убитых. Вот вам гостинчик от русской дружины. В крепости уже заметили наше приближение. Ее ворота открылись, и в нашу сторону рысями пошел отряд всадников числом два десятка. Не желая слишком приближаться к замку, я развернулся к кормчему и жестом указал на крохотный пляж всего в сотни метров от нас. «Причаливаем, Макар!» Кормчий понятливо кивнул, и над рекой раздался его властный, громкий голос. «Левый борт, суши весла!» «Причаливаем!» Ходящая по Дону троица бывалых кормчих, старшим которой и является Макар, отлично понимают друг друга, не раз водили купеческие караваны по реке. Правда, в последнее время путь стал слишком небезопасным из-за кровопролитной степной войны и резкого усиления половцев, но я хочу в скором времени все изменить. Вот и сейчас кормчие сноровисто повернули ладьи и неспешно повели их к отмели, куда уже направились всадники Белой Вежи, пока кажущиеся совсем крохотными из-за разделяющего нас расстояния. Гой еси, гряди, добром встречайте Аль-Худом, старший над беловежскими ратниками воин, крепкий, могучий десятник поперек себя шире в плечах, с уже посеребренными сединой волосами, гулко ответил. «И ты будь здрав, воевода, а добром или худом встречать будем, так то зависит, с чем вы пришли». Располагающе улыбнувшись, я продолжил играть свою партию. «С добром пришли, с добром. Князь Ростислав Владимирович за дружину свою беловежскую душой болеет. Как, говорит, там мои соколики-то в степи справляются». Так что жалованье прислал своим воям до воеводу нового. Это кого же? Всадники с недоумением воззрились на меня, хотя до того, при словах о жаловании, я видел в их глазах живой блеск. Это хорошо, а меня и назначил. Может, слышал ты про Андрея Урманина? Так это я и есть. Последние слова я бросил особенно веско, убрав из речи напускное радушие и добавив в нее металла. И судя по удивлению и смятению на лицах грядей, про меня они точно слышали. Несмотря на попытку убийства, Катипан в дальнейшем никаких активных действий не предпринимал, так что мой порезанный бок успешно зажил. Честно говоря, я в принципе и не мог быть уверенным в том, что напавшие на нас убийцы не были простыми разбойниками, но я нутром чуял, что византийская администрация замешана в покушении. Тем не менее без веских доказательств я не спешил с обвинениями, да и вообще, момент для разбирательств с ромеями был совершенно неудачным. Я ограничился тем, что столовался только у Горислава и всегда ходил по городу в сопровождении сильной охраны. Зато Катипан не воспротивился уходу корабельных мастеров и опытных каменщиков, от слова вообще. За пару дней до нашего отплытия он убыл в Сугдею с сильным эскортом, так и не удостоив меня личной встречи, а без его команды стража даже не пыталась остановить людей, мирно грузящихся на русские ладьи. Наши купцы подогнали десяток судов, и в три ходки мы под прикрытием либурн перевезли более 500 византийских мастеров и их семьи в устье Дона, где Еремей успел возвести острог и отрыть землянки на первое время. Здесь же меня ждали дружина и отстроенные ладьи для путешествия по Дону. Убедившись, что запасы для проживания греков подготовлены в достаточном количестве, я предложил им начать возводить кирпичные стены и заложить верфи, а Александра отправил на поиск древнего Танаиса. С тем я и отбыл в Белую Вежу. И вот теперь, твердо рассчитывая заслужить обещанную князем награду, я с десятком воев вхожу в арку крепостных ворот, с интересом рассматривая возведенные греческими мастерами стены. Из новгородцев со мной только Радей, в моей личной гвардии случились серьезные перестановки. Точнее, Михаил и Тимофей, напомнив мне мои же слова, упросили отпустить их в Новгород. И хотя к молодым воям я успел прикипеть душой, делать нечего, пришлось выполнить их просьбу. Ведь дружинники и так были рядом не только весь наш путь до Темутаракани, но и сопровождали меня в прошлогодних походах, надо сказать, довольно опасных. Правда, домой вой вернуться с весьма солидным прибытком. Князь выделил моим соратникам по 10 гривен серебром каждому. А еще я передал с ними послание Георгию и Злате, приглашая всю семью десятников Темутаракани и упреждая, что Всеслав Бречеславич через полтора года готовит зимний поход на Новгород, мол, вести правдивые, а ко мне попали случайно. Дружинники поудивлялись, но я говорил серьезно и убедительно, и Тимофей с Михаилом, привыкшие во всем мне доверять, приняли слова на веру, я видел это по их глазам. Еремей же несколько отдалился после того, как меня стали привечать в княжьем дворце. Хоть я и старался держать побратима подле себя, но князь-то выделял именно меня. А между тем молодой честолюбивый Грить мечтал о ратной славе и равных моим почестях. Так что в этом походе я поставил его командовать сборной дружиной на одной из ладей, чем крепко обрадовал побратима, теперь у него появился шанс проявить себя в деле, командуя крупным отрядом. Не стоит и говорить, что в его команду пошло большинство варягов с нашей либурны, хорошо знавшие новгородца. А ведь теперь нас сопровождают не только северяне, но и темутараканские русичи, и касаги, и даже несколько византийских ветеранов-стратятов, решивших попытать счастье в моей дружине. Я решил, что боевой поход смешанным составом позволит мне сгладить противоречия между вчерашними врагами и одновременно стереть этнические границы между представителями народов, населяющих одно княжество. Хотя бы попытаться сделать это в пределах собственной дружины. Поэтому сейчас меня сопровождают два варяга, трое русичей, один грек и четверо касагов. И Радей, не обладающий в отличие от Еремея излишним честолюбием и вполне довольствующийся ролью моего личного телохранителя. Оказавшись за крепостными стенами Белой Вежи, возведенной греческими инженерами из обожженного кирпича, я в очередной раз подивился мощности, монументальности хазарской постройки. Толщина стен ее под 4 метра, высота под 10. Если считать внутренний периметр, замок усилен 17 башнями и дополнительно мощным донжоном-цитаделью. Понятно, что подобными укреплениями в позднем средневековье никого не удивишь, но сейчас в Западной Европе второй оборонительной стены днем с огнем не сыщешь. И тем сильнее контраст внутреннего двора крепости, уставленного кочевыми шатрами, в которых ютятся русские дружинники. Конечно, шатер для степи – не худший вариант жилья, но все же я ожидал от Белой Вежи большей цивилизованности и обжитости, что ли. Между тем со всех ее концов собираются дружинники, обступая наш малый отряд. Среди них я замечаю и раненых, чьи повязки перепачканы свежей кровью. В глазах многих воинов я вижу смесь удивления и надежды, но некоторые смотрят откровенно неприязненно. Вдруг по рядам беловежцев словно рябь пошла, сопровождаемая легким шелестом их речи, и сомкнувшееся вокруг нас кольцо воев расступилось, пропуская ко мне десятка-два людей, облаченных в сверкающие на солнце пластинчатые доспехи. Впереди них следует высокий, статный муж с крепко загорелым лицом и вислыми усами, недобро на меня поглядывающий, видать, местный бугор. Ну и кто к нам пожаловал? Где же воевода новый? Отзовись. Едкая ирония в голосе вышедшего вперед дружинника подтверждает мою догадку. Я новый воевода. Зовут меня Андрей Урманин. Я служу князю Ростиславу Владимировичу. Он берет русские земли по Дону под свою руку, а вам, доблестным грядям, шлет жалование. Собравшиеся заметно оживились, но их пыл остужает недобрый и негромкий голос их командира. Не знаем мы такого князя, а служим Святославу Ярославичу, князю Черниговскому. Сдается мне, самозванцы вы и смутьяны. Взять их, зло бросил он. Беловежцы послушно подались к нам, мои же вои схватились за рукояти мечей, но, жестом остановив их, я зычно заговорил, чтобы мой голос был слышен всем собравшимся. Тогда пусть ваш воевода скажет, когда вас, гряди, сменит, и уж тогда не вольте нас, но пусть он ответит. Русоволосый крепыш, практически поравнявшийся со мной, все же замер, как и большинство дружинников во дворе. Не твое собачье дело, взять их. Воины вновь дернулись к нам, но тут уж я закричал громче, яростнее. Воевода ваш не говорит, потому что и сказать ему нечего. Отрезали вас половцы степью, не придет к вам Святослав на помощь, не пошлет дружину сменить вас, ибо она не дойдет. И после секундного промедления уже спокойнее добавил, и вам отсюда не уйти, или я лгу, воевода. Русич вперил в меня яростный взгляд, после чего громче прежнего крикнул. Лжет он, будет смена, скоро будет. Я зло усмехнулся. Половцы к реке вышли в двух верстах от крепости. Что, боятся они вас? Ни 300 воинов, ни 5, ни 10 из Чернигова сюда не дойдут. Куманы обманули Святослава, обещали мир, а сами уже набегом ходят на земли русские, людей в порубежье не волит. А какую силу они набрали, вам отсюда разве не виднее? Соберет ли князь Святослав такую дружину, чтоб прогнать их? Едва ли. И вновь воевода нашел что ответить мне, я все же сумел втянуть его в разговор, сумел заставить людей себя слушать. 6 назад на Тарков всей Руси уходили, и на половцев объединятся. А когда это будет? Через год, через 2, может, через 6. Я верю, вы за высокими стенами отсидитесь, пусть и долго сидеть придется. А люд русский, что по реке поселился, как они выживать будут? И кто их от половцев защитит? Или вы в крепость направлены так, камни сторожить? Неожиданно из толпы раздался гулкий, рассудительный голос. А как же Ростислав Владимирович собрался народ-то защищать? Вперед выдвинулся говоривший, мой недавний сопровождающий, седой десятник. Кивнув ему как равному, я постарался дать краткий, но максимально полный ответ. Князь хочет восстановить все хазарские крепости по Дону, посадить в них гарнизоны, а по реке пустить ладьи с дружинами. Люд окрестный всегда за стенами спрятаться сможет, а при небольшом набеге им на помощь хоть конный отряд придет, хоть рать судовая, только сигнал дымный подай. И купцы с нашей охраной по воде ходить будут от самой-то ему Таракани и до Вятичей. Уже и греки херсонские в низовьях Дона, у самого моря крепость новую ставит, каменную. Тут уж призадумались все, а я продолжил. Нет предательства Святослава в том, что вы под руку князя Ростислава пойдете. Да вас никто и не волить не станет, не захотите служить ему, дадим ладьи, хоть по Дону уйдете, хоть по морю и через Днепр до Киева, или по Бугу, Альднестру. Но если примете волю князя, так серебро за службу сегодня получите, а по осени вас сменит, обещаю. Воевода, видя, что народ внимательно слушает меня, попытался восстановить положение. Князь Ростислав бунтарей даже данников своих удержать не мог, куда ему Дон под руку брать. Князя Ростислава предали дядья, лишили законного права наследования. Между тем отец его, Владимир Ярославич, был старшим сыном великого князя. И то, что-то ему таракань он себе взял, так-то по правде. А касаги волновались, неужто вы не видите их в моей дружине? Признали они власть Ростислава Владимировича, еще осенью признали. Неожиданно вновь заговорил десятник. Складно речешь, воевода. Последнее слово воин выделил насмешливой интонацией. «Но раз вы пришли людей от половцев оборонять, так покажите себя в деле». Я согласно кивнул, с готовностью. Теперь уже дружинник без всякой спеси склонил голову, после чего пророкотал. «В двух дневных переходах выше по течению стоит старая хазарская крепость. Не очень большая, без башен, в одной из стен был пролом. В ней наши устроили свое поселение, но пару седмиц назад к ней подошли половцы и обманом ее захватили. Сказали, что торговать будут, а как за ворота пустили отряд малый, так они стражу немногочисленную в сабле взяли. А там уж галопом основной отряд прискакал, они до того в лес упрятались, сигнала дожидаясь. Мужиков перебили, баб. Бабы и детишки покрепче теперь в рабичах. Мы бы и не знали, но об ту пору разъезд наш близко оказался, помощь пытались, да куда там. Половина воев пала, оставшиеся посеченными вернулись. Хотели бы мы крепость вернуть, да сам видишь, воевода, мало нас. Отправим половину дружины, другие самой белой вежи не удержат. Так что скажешь, воздадите половцам виру кровью, отобьете полон. Не спеша с ответом, я с вызовом обвел беловежцев взглядом и только после торжественно и громко, во всеуслышание заявил. Затем и пришли. Глава 3. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Окрестности безымянной хазарской крепости. Два дневных перехода от Белой Вежи. Несмотря на то, что на предложение дружинников я согласился с легкостью, на самом деле задача перед нами стоит крайне сложная. Для успеха предприятия дружине необходимо подобраться к врагу незамеченной, а кроме того, численность половецкого отряда неизвестна нам даже приблизительно. И если первую задачу я решил, ведя отряд по реке ночами, оптимальное место для дневки и подход к самой крепости нам показал проводник из местных, путята, то провести разведку оказалось просто невозможно. Увы, отправить конный разъезд по степи сейчас – это все равно, что отправить людей на смерть. Куманы обязательно обнаружат всадников и нагонят. Но и ладью посылать было слишком опасно. Враг вполне мог понять, что мы ведем разведку, и хорошенько подготовиться к встрече. Поразмыслив, я решил рискнуть и атаковать всеми силами, выбрав для нападения рассвет, в любом случае фактор внезапности будет на нашей стороне. Даже если половецкие силы окажутся чересчур велики, мы просто отступим к ладьям, благо что на зорьке над Доном поднимается очень густой туман, и держится он пару часов. Вот и сейчас мы под покровом ночи подошли к крепости практически вплотную, после чего я разбил дружину на две части. Взяв себе всех лучников и 8 десятков рубак, я решил вести их густым лесом, а оставшуюся сотню воинов отрядил Еремею. Да, сегодня вдоль берегов Дона практически на всем его протяжении тянутся пойменные леса, в которых и прячутся от половцев бродники, а в будущем будут укрываться от татар-казаки. Гибель их настанет в конце 17 века, когда Петр I начнет строить свой первый Азовский флот и ему остро потребуется древесина. А для начала атаки мы выбрали часы предрассветного тумана. Остро волнуясь, я без лишних напутствий проверил готовность людей. Единственный стальной ляск может выдать нас всех с головой. У Андерса был богатый опыт ночных атак. Всю тактику нападения я почерпнул из его воспоминаний, очень надеясь в душе, что половцы не приготовят нам засады. Проходя вдоль рядов построившихся по моей команде воинов, я старательно проверяю их снаряжение, все ли плотно подогнано, нет ли где выступающего, плохо закрепленного оружия. Но дружина у меня подобралась что надо, новичков среди грядей нет, как нет и тех, кто допустил бы столь обидную оплошность. Готовы, воины. Помните, ради чего идем. Половцы наше поселение обманом взяли и вырезали, уцелевших обратили в рабство. Это случилось на княжьей земле, а раз так, они должны заплатить кровью. Мужи ответили мне легким, одобрительным гулом. Вперед! Практически 150 дружинников мягко подались с песчаного пляжа, углубляясь за мной в чащу пойменного леса. Пока мы продираемся сквозь глухую дубраву, надеюсь, взлетающие над деревьями птицы будут незаметны в ночи. Меня посетило острое чувство дежавю. Именно так шли викинги Ярла Айварса к Копорскому погосту, пылая жаждой мести к русичам. Именно тогда я пришел в сей мир. Как давно это было? С горькой усмешкой думаю о том, каким бы я был неповоротливым и неловким, если бы попал сюда в собственном теле и с собственными навыками. Сумел бы идти так же мягко, сучок не скрипнет, перенося весь тела с пятки на носок. сумел бы так ловко уклоняться от веток и двигаться в зарослях столь стремительно, совершенно не сбивая дыхания. Вряд ли, и дело не в исключительных навыках Андерса. Так же мягко и неслышно за мной следует вся дружина. Нет, просто наши предки были гораздо ближе к природе, и на лоне ее они чувствовали себя гораздо естественнее нас. На лесную опушку мы выбрались с первыми лучами солнца. Сойки, первые предатели, бунтующие при виде человека и взмывающие высоко в небо при его появлении, уже успели успокоиться. Судя по вполне мирно разбитому у крепости кочевью, ничто не выдало нашего приближения. Имелись у меня опасения, что лошади степняков почуют приближение чужаков, но пронесло, на ночь их треножат и отводят ниже, пастись на пойменных лугах. Шатров перед стенами замка разбито на первый взгляд в два раза больше, чем во дворе Белой Вежи, но ведь в крепости живут только ратники, здесь же куманы обитают семьями. Правда, еще неизвестно, сколько их обосновалось в твердыне, но, как мне кажется, у нас все же есть шансы. Никита, я обращаюсь к десятнику лучников со своей ладьи, временно поставленному командовать всем стрелковым корпусом. Пока молчите, мы порубим, сколько успеем, и, только как половцы насядут, начнем медленно пятиться. Причем не спиной к вам, а боком. Как половцы окажутся напротив вас, так справа их и бейте. Ты понял? Лучник утвердительно наклонил голову, а я уже повернулся к десятникам своих пешцев. Расходимся широко, веером. Пока ни звука. На каждый шатер по 2-3 человека. Мужиков режем независимо от того, поднимут руки или нет, юнцов и баб, коли за сабли схватятся или за луки, не щадить, чтобы в спину не ударили. Но и просто так живота не лишать. Нам главное вытянуть основные силы на себя, чтобы они из крепости вышли, а уж там Еремей поспеет, ударит в тыл. И еще, не дай бог кто на девку красную до конца боя полезет. Яйца лично оторву, ясно. Воины понятливо закивали, и я продолжил. Когда поднимется шум, в шатры уже не заходим, а плотно сбиваемся, будем стену щитов держать. Если один раз дам сигнал рожком, все ко мне. 2 для Еремея, 3. Никита, для тебя говорю. Коли 3 раза в рог дую, лучники бьют по всем, кого видят, а пешцы как можно быстрее уходят в лес. Это понятно. И вновь утвердительные кивки. Ну а раз так, повернувшись к Радею, я весело ему подмигнул, с удовольствием отметив довольный блеск в глазах телохранителя, тогда начали. С Богом. Одним из первых продравшись сквозь кусты, я тут же перехожу на легкий бег, приближаясь к ближнему шатру. За моей спиной раздаются увесистые шаги Радея. Пока впереди никого нет, вот до цели остается уже буквально с десяток шагов, когда от соседнего шатра отделяется не очень высокий, сутулый мужик средних лет, с выпуклым брюшком и широкими залысинами на голове. Волосы у него действительно не просто светлые, а более насыщенного желтого, соломенного цвета. При виде меня он широко распахнул глаза от удивления и испуга и, промедлив всего мгновение, дернулся в сторону. Тревожный клич уже готов был слететь с его губ. Но если сам я на секунду растерялся, то рефлексы Андерса сработали как надо. С силой брошенная с улицы прошила грудь половца насквозь, оборвав заполошный крик. Еще сильнее ускорившись, я врываюсь в намеченный первой целью, небольшой шатер. После солнечного света глаза не сразу привыкают к темноте, и за это время с расстеленных на земле шкур приподнимается разбуженный мной мужик. Разглядев врага, он стремительно дернулся к стенке шатра, где лежит лук в садаке и покоится в ножнах сабля. На лежанке приподнялась заспанная, полуголая баба, но резкое движение выдало ее мужа, и, прежде чем половец схватился за рукоять клинка, мой чекан с отвратительным хлюпом проломил ему затылок. А оглушительный, надрывный бабий виск ударил по ушам похлеще ультразвука. С соседнего лежака вскочил мальчишка-подросток. Увидев окровавленного половца, похоже отца, он с яростным криком бросился на меня с голыми руками и тут же рухнул на землю с перерубленной через ключицу грудью. Баба заорала еще страшнее и бросилась к парню, накрыв его своим телом. «Господи, что же я натворил?» Тяжелым ударом рукояти по затылку я оборвал ее крик. «Надеюсь, зашиб не насмерть». Между тем в шатре заворочились еще на 2 лежанках, но, всмотревшись, я разглядел совсем маленьких детей и как ошпаренный бросился наружу, вытолкнув отсюда и Радея. «Боже, как же это, наверное, страшно, в одночасье, всего за несколько мгновений потерять двух любимых людей, зарубленных на твоих же глазах. Как же страшно, Господи! Мы вас сюда не звали. С яростью брошенные слова предназначаются мне же самому, хоть как-то пытаюсь убедить себя в том, что все, что мы делаем, делаем по справедливости, по правде. Хотя на самом деле на любой войне правит бал единственная правда, ничего честного, справедливого и правильного на ней нет. Ну хорошо, не совсем так. Сформулирую точнее. Война есть самое несправедливое, бесчестное и худшее явление на свете. Бойня спящих продолжается недолго. Зачистив десятка три шатров, мы несем первые потери от выскочивших наружу половцев, уже успевших схватиться за сабли и луки. Воины гибнут от вражеских стрел, и я единожды трублю в рог, призывая людей к себе. От реки к берегу медленно ползет туман, а из ворот крепости едва ли не галопом выскакивает отряд всадников, тут же устремившихся к нам. Расширенными от ужаса глазами я смотрю на крепкие ламеллярные панцири, защищающие степняков и ярко сверкающие на солнце, на короткие, но мощные составные луки в их руках. Прижав к губам рог, я трижды в него трублю, и мой отряд, едва вступивший в схватку, начинает откатываться к опушке леса, под защиту наших стрелков. Но если мы вынуждены отступать шагом, вражеские всадники, их где-то под полсотни, бросили своих коней вскачь, силясь обтечь нас с правого фланга и отрезать от леса. Тут же я замечаю первый густой поток стрел из леса, ударивший по пешим степнякам. Мгновение спустя с их стороны раздаются громкие крики боли. Протяжный свист, от которого стынет кровь в жилах, и по правой щеке бьет тугая волна воздуха, выпущенная в мою сторону стрела разминулась с головой всего на десяток сантиметров. Вскинув щит, я оглушительно кричу, силясь переорать прочие звуки боя. Кругом строимся. Кругом. Стена щитов. Воины спешно сбиваются в черепаху, но едва ли не десяток моих рубак погибает от стрел всадников. Раз в пять больше стрел застряло в щитах, в мой дважды мощно ударило, причем оба раза стальные, широкие наконечники пробили плотно сбитые доски. Вскрикнул от боли Радей, прошив дерево, вражеская стрела вонзилась ему в предплечье. Залпы из леса смешали толпу пеших половцев, не способных грамотно и быстро построиться черепахой, но конные лучники уже обогнули нас, отрезая от стены деревьев, и подставились под наши стрелы. Правда, всадники также перенацелились в сторону чаще, но мои-то люди прикрываются деревьями, их больше, и наши тесовые луки нисколько не уступают композитным степным. Идеальный момент для моего замысла. Прижав сигнальный рог к губам, я дважды с силой выдохнул в него, рождая громкий, зычный трубный звук. В ответ тишина. Сердце ударило с перебоем, во рту мгновенно пересохло. Не веря в то, что Еремей мог в тумане ошибиться с местом высадки, неужели звуки боя недостаточно громкие и ладьи проскочили мимо? Я вновь прижал рог к губам. И в этот раз его раскатистому реву дважды ответили из густого молочного марева, высоко поднявшегося над поймой реки. С улицы и топоры по всадникам, по сигналу. Дождавшись, когда ближние всадники в очередной раз спустят тетивы, кричу, что есть мочи. Бей. И первым, подняв щит, с силой метаю чекан, для верности целя в бок коня ближнего ко мне половца. Правда, даже несмотря на все умение викинга, в чьем теле я пребываю, топор вонзился только в заднюю ногу жеребца. Но и этого оказывается достаточно, чтобы раненое животное пронзительно заржало и, нелепо скакнув, сбросило всадника. Вперед! Черепаха мгновенно распадается, и, повинуясь моему кличу, воины бегом устремляются на тяжелых половецких лучников. Правда, последним не занимать ни храбрости, ни выучки. Под ливнем стрел из леса они хладнокровно спускают тетивы, поразив в упор не менее двух десятков моих воинов. Очередная стрела с громким металлическим лязгом сшибает с меня островерхий, конический шлем. Скорее от испуга, я ускоряюсь еще сильнее, буквально пролетая разделяющие нас с врагом метры, но и три десятка всадников, взяв короткий разгон, сшибаются с нами. Впервые в жизни я вижу, как высоко в воздух, метра на два, взлетает человек, чьи конечности болтаются в полете, словно у сломанной куклы. А в следующий миг чудом ухожу в сторону от груди скачущего на меня коня, заученно подставив щит под тяжелейший, рубящий удар сабли. Левая рука немеет, и тут же мне вновь приходится едва ли не прыжком спасаться от несущейся на меня лошади. Было бы половцев побольше, хотя бы те же пять десятков, выскочивших из крепости, и быть бы нам смятыми их тараном. Но едва ли не наполовину выбитые моими лучниками тяжелые всадники застревают в массе пешцев, подавив, правда, многих из них. Я же, чудом увернувшись сразу от двух конников, оказался позади смешавшейся кучи сражающихся и умирающих людей. Всего одного взгляда на поле битвы оказывается достаточно, чтобы радостно осклабиться. Разнородная толпа половецких пешцев пятится под натиском Херда и Еремея, чьи вои вынырнули из тумана, словно призраки. Всадники же, потерявшие разгон, оказались теперь в кольце моих пешцев, где драка идет уже на равных. Но этого равенства для меня совершенно недостаточно. Лучники, в бой. Через мгновение из леса вываливается плотная толпа воинов, вооружившихся топорами. Дождавшись, пока они поравняются со мной, я бегом устремляюсь вперед, к месту схватки. Половцы заметили новую опасность, и где-то десяток всадников уже пытается вырваться из кольца моих ратников, стремясь встретить нас еще одним таранным ударом. Не дождетесь. И вновь меня едва не сокрушил боевой конь степняков. Хотя и не взяв разгона, жеребец бешено замолотил копытами в воздухе, силясь достать мою непокрытую голову. Еле успев прикрыться щитом, я рывком смещаюсь в сторону, подставившись под сабельный удар. Но сталь вражеского клинка была встречена металлом умбана, в ответ я колю длинным выпадом, ударив снизу вверх. Дивный светлый меч хоть со скрипом, но проломил стальные пластины, острием погрузившись в людскую плоть. Вскрикнувший от боли половец вывалился из седла, и его тут же добили топорами набежавшие сзади воины. Еще один всадник совсем рядом с нами крутанул жеребца по кругу, отчаянными взмахами сабли разгоняя от себя людей. Лучники, не слишком крепкие в ближнем бою, попятились, один неудачно подставился под рубящий удар и свалился на землю с раскроенным черепом. Я оказался рядом через 3, максимум 4 удара сердца, половец как раз развернул коня крупом ко мне. Сместившись в сторону, жеребец может и легнуть. Широким ударом я подрубил животному задние ноги. Дико взвизгнув, конь подломился на них, боком завалившись на всадника, не успевшего выпрыгнуть из седла. А через секунду сразу 2 чекана оборвали его жизнь, вонзившись в незащищенное лицо. Над полем перед крепостью царит страшный крик, визжат бабы и дети, бегущие куда-то в сторону, яростно орут погибающие под нашими мечами и топорами половцы, зажатые большим числом пешцев с двух сторон. Отличные наездники и лихие конные рубаки, куманы, однако, сильно уступают нам на земле, а все без исключения мои гряди привыкли биться пешими. Удар освободившихся ратников с тыла наверняка бы решил исход схватки, если бы воины противника не защищали свои семьи. А так полуголые, практически лишенные защиты мужи погибают до последнего, пытаясь вырвать хоть одну, хоть 2 жизни врагов, обступивших их ежесекундно сжимающимся кольцом щитов. Яростно рычат варяги и касаги, визжат раненые, покалеченные люди и лошади. Какая-то адская картина. Пережив еще один болезненный укол совести, я на мгновение отвлекся, но, быстро придя в себя, обратил свой взгляд на крепость. А между тем в ее воротах неистово бьются облаченные в латы защитники, силясь вытеснить из прохода 2 десятка дружинников Еремея. Побратим бешено рубится впереди своих людей, фактически оказавшись в полукольце врагов. Дурак, Никита, давай сюда наших лучников, остальные пусть добьют окруженных, нечего людей терять. Радей, на время потерявший меня в круговерте боя русич ударом щита в схватке опрокинул на бок коня вместе с наездником. Затем телохранитель заработал на лоб огромную шишку, пропустил удар булавы. Тем не менее он продолжил сражаться, перерубив всаднику бедро и добив того на земле. Теперь булава половца покоится у него за поясом, судя по всему, мой телохранитель завалил вождя степняков. Радей, бери с собой 2 десятка, надо Еремея выручать. Мотнув головой, новгородец зычно кликнул. Умер, Магута, с нами. Мы едва-едва не опоздали. Дюжина уцелевших в рубке куманов практически вытеснила последних недобитых воинов побратима за раскрытые створки, 2 половцев уже схватились за них, стремясь как можно быстрее их закрыть, и повисли на деревянных воротах, пришпиленные к ним стрелами, словно жуки иголками. С хрустом перерубив саблю перегородившего мне путь кумана, я следующим ударом рассекаю ему горло острием меча. Сердце бешено бьется, я не могу найти Еремея среди уцелевших грядей. Удар клина двух десятков свежих воинов вогнал защитников крепости обратно в проход, и вскоре короткая, яростная схватка завершилась их гибелью. Поначалу находясь на острие Хирда, позже я притормозил, силясь найти побратима, и наконец разобрал его белое лицо с застывшими васильковыми глазами, неподвижный взгляд которых был устремлен точно вверх. Шлем Еремея сбит, через лоб от края левой брови и практически прямо через нос к рту тянется кровавая полоса от широкого сабельного удара. Не уберегся, брат, не уберегся. Склонившись над верным товарищем, я очень аккуратно, как будто теперь это имеет значение, взял его голову в руки. Тепло еще не оставило его тело. Может, жив. Чувствуя отчаянный стук в груди, я вытаскиваю Еремея из-под двух воинов, павших после, не обращая внимания, что побратим лежит в огромной луже крови. Вытягиваю его на свет. Тщетно. Зрачки никак не реагируют на солнечные лучи, сердце уже остановилось. Долгую минуту я стою на коленях перед телом близкого человека. Из груди рвется крик, но я почему-то молчу. Какое-то отупение и полное ко всему равнодушие накатывает на меня, и я просто смотрю на лицо побратима, лишь твержу про себя. Это все не по-настоящему, не по-настоящему. Отчаянный бабий визг приводит меня в чувство. После гибели последних защитников крепости опьяненные кровью воины разбрелись по не такому уж большому внутреннему двору, также заставленному шатрами. И вот на моих глазах два касага вытащили упирающуюся степничку из шатра, с треском разорвав на ней платье и уже широко разведя полные белые ноги. «Остановитесь!» Горцы будто не слышат меня, с похотливым хохотом оголяя бабе грудь и жадно ее тиская. В голове будто что-то взрывается, перед глазами встает багровая пелена, и я в три прыжка покрываю разделяющие нас расстояние, взревев по-звериному. Касаги наконец-то обращают на меня внимание, в их глазах появляется страх. Но прежде чем я успеваю пролить кровь своих же воинов, к ним подскакивает Радей и тяжеленным ударом щита сбивает замершего над бабой горца. Тот отлетает в сторону, но и мне приходится придержать меч, чтобы не задеть дружинника. «Вам что воевода приказал? Баб не трогать до окончания боя». Второй касак лишь часто закивал, отползая в сторону, а я поймал взгляд Русича и благодарно тому кивнул. «Кажется, я мог натворить дел, и Радей вовремя вмешался, но в то же время эта вспышка привела меня в чувство. Проверить все шатры, ищем наших полоненных. Никита, поднимай лучников на стену, если кого из мужиков-половцев увидит, пусть бьют сразу». Дождавшись, пока десятник отправится выполнять мой приказ, я кивком подозвал новгородца, и мы направились к большому, стоящему чуть в стороне шатру, выстланному разноцветными, яркими тканями, как рука. Русич скосил глаза к левой, все еще удерживающий щит. «Болит. Надо обработать. Лекарь на ладье сидит. Вот и весь разговор. Да, новгородец немногословен, но верен, а еще он единственный остался подле меня из тех, кто был в самом начале пути».